Глава 14. На кофе Маверик зря грешил. Нормальный кофе. Я бы даже сказала, что очень неплохой кофе. Особенно если 4 пакетика сахара высыпать. Холод никуда не делся. То есть я уже и так отошла, но озноб вот остался и пальцы покалывала. А кофе горячий, сладкий, из ближайшей лавочки. И пару пончиков с розовой глазурью, которые мне вручили вместе с кофе. Подарок. Подарки брать было неловко, но я взяла и улыбнулась лохматому пареньку, стоявшему за прилавком. Правда, пить кофе пришлось стоя, потому что людей на площади собралось изрядно, и все лавочки были заняты. Но хотя бы столиков свободных имелось в достатке. А стоя – постою. Я кофе почти и выпила, когда рядом раздалось. «Ты не против?» – стужа поставила стакан на мой столик. «Просто там эти, я их побаиваюсь». Я оглянулась. Девицы и знакомые. То есть очень знакома та, которая в центре. А другие так смутно. Но я их тоже видела. «Кофе здесь дрянь, но что поделать?» Голос у блондинки оказался и резким, и громким. «Боги, как я устала от всего этого цирка!» «Ну да, конечно», — проворчала стужа, высыпая в кофе пакетик с сахаром. «Четвертый, кажется, а на столике лежало еще 2. «Вообще-то я сладкая не очень, но когда потратилась, то силы восстанавливать помогает». Она повела плечами, а до нас донеслось. «Но кто же знал, что в этом году все будет так недостойно? Папенька очень огорчился. Он надеялся». «Пончики вкусные, ешь», — сказала я, потому как дальше слушать чужие разговоры сил не было никаких. «Я потом», — стужа чуть покраснела. «Угощайся». Я подвинула коробочку. «Я один съела, а второй не лезет. И таскать с собой не будешь, на жаре точно поплывет». «Спасибо», — раздумывала она недолго и пончик схватила. Жадно впилась в него зубами. «Извини, это просто сил у меня меньше, чем у бабушки, а станок тянет». Я музыку слышала. «Да!» — а удивление стужи было вполне искренним. «И как? Красивая?» «Очень». «Тогда хорошо». Она выдохнула. «Тут никогда нельзя быть уверенным, поймешь узор или нет. Я-то не слышу, поэтому и...» Она махнула рукой. «Сложно. Я по цветам вижу, создаю. В итоге иногда получается, а иногда нет. А слухом меня с детства обидели. У сестер есть, а у меня вот...» Она слезала глазурь с пальцев. «Поэтому отец и не хочет, чтобы я учиться ехала. Говорит, что толку от этого. Вот если бы слух был...» «Мне показалось, что ты и так справляешься. Узор должен стабилизироваться». «И что получится? Ну, когда стабилизируется?» «Чаще всего просто полотно. Из него можно будет сшить что-то. Раньше вот рубахи шили, свадебные, и детскую одежду. Она тогда мощным оберегом становилась, особенно если сразу по заказу, и волосы вплести в ткань матери и ребенка. Ну и без того тоже хорошо». «Я думаю, силы-то сколько ушло. Вон, у стужи круги под глазами залегли, и щеки ввалились, будто она неделю не ела. Пояса еще разные можно. На них, правда, раму менять надо, чтоб сразу поясом и ткать, а в процессе на силу заговаривать, на удачу, на богатство. Когда-то моя пра-пра-пра-прабабушка известной ткачихой была. От нее станок и достался». «Вот ты где!» Этот вопль заставил стужу сжаться и отступить. «Дрянь!» Мужчина был огромный, на 2 головы выше ее и меня тоже. И не только меня. «Да как тебе только в голову пришло?» Он возвышался над остальными ледяным великаном, светловолосым и белокожим до того, что казался вовсе изо льда выточенным. И глаза ледяные, и взгляд ничего хорошего не обещает. «Ладно, сама сбежала. Но кто тебе позволил?» Люди поспешно расступались. А стужа застыла, неспособная пошевелиться. Я же чуяла ее страх. И неправильность? Вот как-то это выглядит со стороны, неправильность мира. А в чем — не понять. Главное, я точно знаю, что неправильность связана с этим беловолосым и белоглазым. Как бы там ни было, я допила кофе. Огляделась, пытаясь выцепить рыжую макушку. Должны же рядом быть оборотни. И решительно, но глупо заступила дорогу. «Не надо!» – тихо прошелестела стужа, разом растеряв былую решительность. «Он, когда злой, то плохо понимает!» Великан оттолкнул столик. И кто-то завизжал, а толпа схлынула, оставив нас троих. «Спокойно!» – сказала я, надеясь, что голос мой звучит ровно. «Мне кажется...» «Заткнись и свали!» — рявкнул парень. «А ведь это не отец тоже. Молод больно. Вряд ли сильно ее старше. Брат?» «Буран! И вправду!» Стужа все-таки отмерла и снова выпрямилась. «Если она и дальше так тянуться станет, то точно пополам переломится». «Я не вернусь!» «Посмотрим!» «И станок этот мой! Мне его бабушка оставила! Мой!» Она сжала кулачки. «И что ты с ним делать-то собираешься? Ты ж глухая!» «Это не имеет значения! Бабушка говорила?» «Ай, старуха просто в маразме была!» Отмахнулся парень. «И сама не понимала, что городит!» Он мне не нравился категорически. «В общем, так!» Взгляд у парня был тяжелым. «Собирайся, едем домой!» «Нет!» Стужа покачала головой. «Я не вернусь!» Он думал недолго. «Ну и хрен с тобой! Кому ты нужна, дура калечная? А вот станок я забираю!» «Ты права не имеешь!» «А еще как имею! Будет компенсацией! Ты же меня бросила, сбежала, опозорила, можно сказать, перед всеми!» Чем больше он говорил, тем шире становилась улыбка. «Как мне теперь людям в глаза смотреть?» «Не имеешь!» Стужа замотала головой. «Еще как! Вот!» Он вытащил из кармана конверт, который протянул Стуже. «Сама глянь! Твой отец, к счастью, человек разумный и понимает, что так дела не делаются!» «Он согласился отдать в жены Свею, а приданым будет станок. Ей, в отличие от тебя, как раз по рукам станет!» «Нет!» «А ты, раз уж так хочешь, можешь быть свободна!» Стужа развернула лист. Пальцы ее дрожали, и казалось, что она того и гляди расплачется. Она и моргала-то часто, слезы сдерживая. И лист. «Вы не имеете права!» — выдохнула Стужа сквозь стиснутые зубы. «Станок не принадлежит отцу! Он мой! И бабушка!» «В суде доказывать будешь! Хотя какой суд? У тебя же денег нет! У тебя же ни хрена нет!» «Зато у меня есть». Я с сожалением заглянула в стаканчик, который был пуст. А чувство неправильности усилилось. Интересно, это мой дар так развивается? Или что другое? Я явно стала сильней. И вижу больше. Ну, или ощущаю. «Шла бы ты!» Бросил парень, чуть прищурившись. «Ведьма». «Ведьма», согласилась я. «А чего не согласиться, когда правда?» «А ты кто таков?» «Буран!» Он произнес это, вперив в меня взгляд тяжелый. И, наверное, раньше я бы отступила, сказала бы себе, что дело не мое, что дело семейное, и значит, нечего в него лезть, и что сами разберутся. А я слабая. Только я больше не слабая. «И?» «Буран из рода Зимнего», произнес он. Наверное, это должно было что-то досказать, только ничего не сказала. «Извини, я не очень в родах разбираюсь». Ему это не понравилось, а мне в ноги что-то доткнулось, прямо под колени, едва не опрокинув. А под руку скользнула тяжелая рысья голова. «Надо же! Зар!» Рысь сел на задницу и тоже на Бурана уставился. Внимательно так, вон кисточки на ушах и те подрагивали. «Мы императору служим!» «Все тут служат императору!» А вот и княжич выбрался из толпы. «Извини, пока доложили, что тут у вас?» «Княжич?» Буран чуть склонил голову. «Княжич!» — эхом отозвался Люд. «А я подумала, что интересная у меня жизнь, Куда ни плюнь, одни княжичи кругом. Какое-то нездоровое высокое их поголовье. Зар широко зевнул и потерся о меня. «В чем проблема-то?» Княжич, который лют, встал по другую сторону от меня и чуть впереди. И стужа оказалась за нашими спинами. «Проблема? Да как сказать? Проблемы нет. Внутренние дела, семейные. Не лезь!» «Ты решаешь их на моей земле, так что извини». Бурану это не понравилось. Он снова нахмурился, качнулся. «Он больше люта, и выше, и шире, и явно сильней. То есть, наверняка я не знаю, но выглядит именно так». «Наши рода не враждуют». «Именно поэтому я и хочу разобраться», — сказал Люд примиряюще. «Это моя невеста», — Буран ткнул в стужу. «Нас давно связали». «Я тогда младенцем была, и согласия у меня не спрашивали». «Как и у меня. Но я, несмотря ни на что, не отказался же. Мог бы, повод есть, но я не отказался. Даже когда не отказался же». Слышал Бурана, наверное, весь город, и пригород, подозреваю, тоже. «А что взамен? Ни благодарности, ни понимания. Сбежала. Отца опозорила, меня опозорила, еще и станок украла». «Я ничего не крала, он мой!» — пискнула стужа, кажется, несколько ободренная поддержкой. «Мне его бабушка завещала, то есть подарила, и документы у меня есть». «Документы — это хорошо», — пробормотал Люд. «И чего ты хочешь, девушку вернуть?» «Нет уж», — Буран затряс головой. «Хватит с меня, я другую нашел». «Которая давно за моей спиной тебе глазки строила». «А то, нормальная девка, а не эта ледышка отмороженная, от которой доброго слова не дождешься». «Можно подумать, от тебя их много было». «Каждый раз, при каждой встрече ты мне напоминал, какая я, и какое ты мне одолжение делаешь, что не отказываешься. Тоже мне герой!» «Хватит!» — резко осадил стужу княжич. Азар тихонько мяукнул, явно поддерживая. «Итак, помолвку можно считать расторгнутой по обоюдному согласию, верно?» «Да!» — подтвердил Буран. «Да!» — стужа шмыгнула носом. «Но станок им я не отдам. Свея с ним все равно не управится. Она ведь пробовала, и что? И ничего? Не вышло тогда, не выйдет и сейчас? Бабушкина смерть ничего не изменила. Или, думаешь, я не знаю? Не видела, как она вьется, крутится? Она и садилась за него не раз и не два. А что толку? Он ее не слышит, и пользы никакой». «Ее не слышит, ее детей услышит». Буран явно успокоился. «Или внуков когда-нибудь». «А до этого будет тихо гнить где-то в уголочке?» «Так», — Люд снова вмешался. «Станок, полагаю, тот, что на площади стоит?» Стужа кивнула и добавила. «Он мой». «Он принадлежит роду, а значит, распоряжаешься им не ты, а...» «У меня документы есть!» «Засунь их себе! Тихо!» Люд уже не выдержал и рявкнул во все горло. «Успокоились оба!» «Итак, имеется предмет спора. Станок, как понимаю, относящийся к артефактам созидательного типа». «Умеет он говорить занудно». «И на него претендует род Зимний и...» «Вьюжин», — подсказал Буран. «Это получается девушка стужа Вьюжина? Фантазия, однако». «Не так!» Стужа все же выступила. «Этот станок никогда не был собственностью рода Вьюжина. Моя прапрапрапрабабка привезла его, когда выходила замуж за прапрапрадеда». «И как приданое». «Не приданое, был договор». Стужа топнула ногой и тут же спохватилась. «Извините. Был заключен ряд, и в нем подробно описывалось приданое, а еще вещи, которые оставались бабушкиной собственностью. В числе их и станок. Она передала его своей внучке, а та потом мне». Сноска. Кстати, такая практика имела место на Руси. Часто помимо приданого, женщина приносила в дом имущество, которое принадлежало только ей. К примеру, овец. Она продавала шерсть или пряжу из этой шерсти, и деньги с продажи снова же были личными. Более того, такое имущество после смерти отходило дочерям и не в приданое, а снова в личное. Документы сохранились? Да, только я их в банке оставила, в ячейке. Сняла на всякий случай. И, глядя на Бурана, понимая, что это она правильно, а то исчезнут документы, и потом поди-ка докажи, что они были. Бабушка на меня дарственную оформила. Она тоже есть. И у нотариуса копия, если вдруг... Взгляд ее сделался упрямым. Что ж, Люд обратился к Бурану. Если все действительно так, то любой суд, думаю, подтвердит право собственности. Хорошо. Буран оскалился, но еще держался. В таком случае я его куплю. Нет. Цену сама назови. 1000, 2, 5. Я не продам. А жить за что собираешься? После этого позора дома тебе будут не рады и не примут. А если и примут, то станок отберут. Кстати, вот как Стужа сама сбежала, я понимаю. А как станок уволокла-то, он же ж огромный и неповоротливый. Не продам. Боюсь, вновь встрял Люд. Все не так и просто. Даже если бы у девушки возникло желание продать станок, вряд ли у нее вышло бы. Артефакт довольно старый и родовой. Ваша бабушка, кроме документов, как-то иначе станок передавала? Стужа кивнула. Кровью? Она снова кивнула и ладонь поскребла. Сказала, что меня он выбрал. Она бы совсем научила, но умерла. Это еще доказать надо, что старуха в здравом уме действовала. У нее, между прочим, деменция была. И любой юрист с легкостью договор дарения спорит. Юристы многое могут, но вряд ли найдется хоть один, который рискнет взять и разорвать привязку древнего артефакта к его владельцу. Перебил Люд. И наличие такой привязки уже само собой является лучшим свидетельством права собственности, что и закреплено в кодексе. Статью уж, извини, не помню, но юристы, думаю, подскажут. Так что, и да, если привязка осуществлена, сменить владельца крайне сложно. Кажется, Стужа и задышала легче. Спасибо. Не за что. К слову, рассчитывать, что после ее смерти можно будет сделать новую привязку, я бы не стал. Такие артефакты довольно капризны и мстительны. В лучшем случае он уйдет за хозяйкой, в худшем – история знает интересные примеры. «Тогда как?» Услышанное Бурану явно не понравилось. «Добровольная передача. Действительно добровольная. Подобным вещам плевать на юридические соглашения и прочий мусор. Они суть видят и отлично чувствуют принуждение любого рода. Вот когда появится кто-то, кому девушка сама захочет отдать ваш станок, тогда и получится сменить хозяев». При условии, что этот гипотетический кто-то глянется самому станку. Впрочем, если не верите, можете заказать экспертизу. Буран задумался. И вот задницей чую, что ни до чего хорошего он не додумается. Просто-таки вижу, как мысли в голове этой буйной колобродят, причем одна другой каши. Тяжкий вздох и решимость на морде лица. Ну что ж, он вперился в Стужу взглядом. В таком случае я забираю свою невесту. Уж на это-то я право имею, сколь мне помнится. Слово было дано и подтверждено перед людьми да богами. Люд, я поглядела на княжича. Да как сказать, мрачно произнес он. Если и вправду слово было подтверждено... Было. Отец, мне тогда 12 было. Что я помнила? Я его любила, между прочим, а он... Слово было подтверждено, с нажимом повторил Буран. И что это значит? Поинтересовалась я шепотом. А то что-то не особо понимаю. Это значит, что детская помолвка была скреплена магически. Разорвать ее можно, но с обоюдного согласия. Насколько понимаю, вы на это и рассчитывали? Он давно Свею обхаживал, сестру мою. И зачем ему я? Ты мне и вправду не сдалась. Не она, станок этот нужен. И от него Буран не готов отказаться. Он ведь только что говорил, что помолвка разорвана. Говорил, подтвердил Буран. «А теперь передумал». «Подтвержденную перед богами помолвку одними словами не разорвать. Обряд нужен. А теперь, как понимаю, согласия на его проведение ждать не стоит?» «Не стоит». «Я все равно не пойду за него!» Стужа обняла себя. «Я? Я от рода откажусь, если...» «Давай!» — осклабился Буран. «Откажись! И силу свою от него полученную отдай! И станок погубишь, и себя, дурище!» Стужа прикусила губу. Что-то окончательно я запуталась. «Собирайся! Нам еще ехать!» «Извините!» Люд покачал головой. «Клятвы клятвами, и замуж за вас девушка выйти должна, раз уж слово было сказано. Но это еще не значит, что ее можно увести куда-то против ее желания. Все-таки не средние века. У нее есть права». Буран поднял взгляд в небеса и сказал что-то тихо под нос. Явно про женские права или около того. «И что теперь?» Я переводила взгляд со стужи на княжича, а с него на другого княжича. «Тупик?» «Тупик», — вынужден был согласиться Люд. «Ну?» — Буран поскреб макушку. «Вообще-то есть вариант, по старому обычаю. Вызови меня на бой, одолей и забирай невесту». «А станок?» «Скажу отцу, что не сумел добыть». Он пожал плечами и даже обрадовался этакому замечательному варианту. «Только это... Драться я всерьез буду, так что, ежели чего, то извиняй».